Глава 25. Таня. Мы приземлились в Шанхае под шум дождя. Крупные назойливые капли стучали по борту. Казалось, они так и шептали, чтобы мы и не смели выбираться наружу. Гонка обещает быть зрелищной и опасной. Ноги слабеют от этого открытия, и картинки аварии Марина перед глазами мелькать начинают. Наверное, я никогда не забуду те жуткие 2 минуты. Все застыли в ожидании чего-то страшного и необратимого. Но Майку Марина сейчас весело. Он вообще все последние встречи и гран-при довольно улыбчивый. Это раздражает, зная, как именно закончилось наше общение в ресторане. На многочисленных интервью гонщик отсыпал огромную кучу шуток, безбожно флиртовал с журналистами. Одну успел пригласить на ужин, манерно подмигнув той. Бедняжка аж покраснела. Я закатила глаза, и мои глазные мышцы готовы были порваться от натяжения. Итальянец, блин, гонщик Формулы-1. Выскочка. Все нервы вытрепал. Я съедала себя ревностью, как ненормальная, лишённая рассудка и здравого смысла. Это, оказывается, отнимает столько сил, что я кошмарно устала. Как бы на паузу нажать, перезагрузиться. Завтра у тебя интервью в China Sports Daily в 10 утра. Монотонно перечисляю план на этот уикенд. Майк расслаблен. Мы присели в ресторане при отеле, но я уже хочу в номер. Мой взгляд то и дело останавливается на гонщике. Он стал больше, шире в плечах, сильнее. Это невозможно. Парни следят за своим весом пристальней, чем модели на подиуме. Это банальная иллюзия. «Как у тебя дела?» С особой интонацией спрашивает. Наконец-то Майк обращает на меня свое внимание, поглаживая нахальным взглядом всю меня. Температура за нашим столиком меняется. Дождь и прохлада за стенами отеля не кажутся мне проблемой. Проблема сейчас между нами. Она в нас. Я просматриваю меню и ни черта не вижу. Да и не хочу ничего заказывать. После интервью у тебя съемки разных роликов для соцсетей с другими пилотами. Монотонно продолжаю. Это займет 2 часа, не меньше. Меня разрывает изнутри, но внешне я остаюсь на редкость спокойной. Меня просили не говорить, что вас ждет, но если тебе любопытно, я готова уточнить. Кажется, я спросил, как у тебя дела? С неким наездом спрашивает. Чашка с эспрессо со звоном опускается на крошечное блюдце. Китайский фарфор еще никогда не встречал ни любви к себе. Поднимаем оба взгляды и встречаемся на полпути. Меня пронзает, как стрелой его спесь, которая душит тонкой удавкой. Сама бью Марина своим наигранным равнодушием. Мы же и не общались после того, как Майк увидел нас с Алексом обнимающимися. Со стороны могло показаться, что Эдер собрался меня поцеловать, но это не так. Объяснять что-то было глупо. Или Майк думал, я буду оправдываться. Только не я. А сам Марина отвесил злобный кивок и ушел. Улетел. На этом все. Даже морковь в холодильнике завяла на следующий день. Выкинуть рука не поднялась. Так и лежит, как напоминание, что все в нашей жизни проходит и увядает. Может, мне уволиться? Сжимая салфетку в руках под столом, спрашиваю. Может. Его спокойствие бьет под дых без всякой жалости. «К Эдеру пойдешь? Вы же с ним...» Потирает 2 указательных пальца между собой. Я краснею. Не от стыда, а от возмущения. Потом вспоминаю, что сама пустила его по неверному следу. Но неужели он такой слепой, что не видит? Между мной и Алексом ничего не было и не будет. Мы разные. Мы настолько далеки друг от друга, что нам светит разве только искренние пожелания с Рождеством по почте. Майк больше не улыбается. Он сверлит меня взглядом и будто бы ненавидит. Комната вращаться начинает, стены сужаться. Это самое ужасное чувство, которое можно испытывать рядом с человеком, который так много оставил внутри. «Хорошо», — хлопаю ладонями по бедрам, поднимаясь с места. «Я увольняюсь. Не могу тебя видеть каждый день». «Мне казалось, я ничего такой». Ухмыляется, но делает это с ядом. Впрыскивает его в каждый свой выдох, каждое слово и движение. Девчонки тают. Одну тебя что-то не устраивает, Таня. Из-за прерывистого дыхания начинает покалывать сердце. Мы все ждем дальнейших фраз от другого. Я молчу, вспоминая его губы на своих. Майк? Не знаю, что у него на уме, но явно ничего хорошего. Придурок. Майк тоже встает с удобного дивана. Несколько пар глаз прикованы к нам. И хорошо, что отель закрывают для участников чемпионата и их команд. Иначе на утро были бы очень интересные заголовки. «Ну давай!» — раскрывает руки, почти объятия. «Нам обещают дождливую гонку. В стену влететь на этот раз будет расплюнуть. Жги, жемчужинка. Страх, как хочется услышать новую порцию проклятий». «Снова придурок!» — выкрикиваю, смятую салфетку в него кидаю. Она, понятное дело, не долетает. Марина смеется озлобленно, а потом резко прекращает и становится серьезным, замученным и уставшим, как я. «Проваливай или желай удачи Алексу. А меня...» Запинается, облизывает губы и пятерней волосы назад прочесывает. «А меня оставь в покое». Я делаю вдох, который раздирает горло от сухости, и ногтями врезаюсь в свою же ладонь. Так сложно открываться и говорить правду. Между мной и Алексом не интересует. Грубо отшивает и отворачивается спиной. Скольжу взглядом по нашим свидетелям. Стыд-то какой. Они же всех здесь знают. И меня, и Эдера. Но до жгучего желания хочется, чтобы меня услышал и понял только один человек. «Майк», — шепчу, зову. Руку кладу на его плечо. Чувствую огромную силу. Правда, Майка потряхивает. Настоящая лихорадка. Он разворачивается резко, как будто его кто-то укусил. Я вижу его лицо, которое все эти дни было просто маской веселого и открытого парня. Внутри него кровопролитная гражданская война. «Уходи, жемчужинка, уходи, прошу. Невыносимо видеть тебя. Ты же под кожу заползаешь без спроса. А я так больше не могу. Не вывожу».